Сегодня воскресенье, 12 декабря. В Москве 22 часа 20 минут, и мы начинаем прямую трансляцию третьей игры зимней серии «Что? Где? Когда?» 2021 года. Против телезрителей сегодня играют обладатель хрустальной совы Денис Голиатберов, Сергей Николенко, трехкратный обладатель хрустальной совы Юлия Лазарева и Дмитрий Авдеенко. Двукратный обладатель хрустальной совы Эльман Талыбов и капитан команды, обладатель бриллиантовой хрустальной совы Балаш Касумов. Против команды Балаша Касумова сегодня играют Светлана Гусаинова, Уфа, Руслан Гулиев, Москва, Алексей Краснов, Одинцова, Анна Хохунова, Сергиев, Посад, Сектор Блиц, Магомед Кусенов, Ищерская, Сергей Щебетов, Ростов-на-Дону, Ирина Гуляева, Кимки, Сектор Супер Блиц, Оксана Киселева, Талдыкурган, Прохор Шаройко, Кемерово, Татьяна Крапельман, Килку, 13-й сектор. Зимние игры «Что, где, когда?». Телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Касумов, добрый морозный вечер и вам. Добрый вечер, господин ведущий. Балаш, вы любите мороз? Ой, люблю, зависит от температуры. Вот сегодня хорошо, вчера было тяжело. Шутки шутками, но ваша команда уже 7-й год подряд выходит в зимнюю серию, а всего в 10-й раз. Балаш, как вам это удается? Расскажите рецепт. Ну, просто нам очень хочется играть в зимней серии, вот потому и получается. И стараемся, конечно, тоже. Ростов-на-Дону. Против вас играет Сергей Щепетов из Ростова-на-Дону. Господин Касумов, да, господин. Сергей придумал вопрос с подвохом. Внимание! Черный ящик! В одном развлекательном парке Техаса устраивают вечерние сеансы, на которых демонстрируется один знаменитый фильм Стивена Спилберга. Для просмотра каждый посетитель вместе с билетом получает предмет, который сейчас находится в черном ящике. Внимание, вопрос! Что же в черном ящике и в чем подвох? Вот есть челюсти какие-то. Динозавров, что-нибудь в интерьере. А подвох при чем, ребят? Почему вечерний сеанс? Да, то есть что темно. Темно. Идти у него. Да, инопланетяне. Это фонарики какие-то, да? То есть они должны светить, например. А где у него? Если смысл в том, что круг как-то не надувается просто, что вот ты в решающий момент какой-то... А, мы сразу их как-то напугали. Звезды, ребята, звезды. Они на горках при этом катаются. Индианы попадают. Какой-то ужастик ты еще. Ребята, что может быть черным ящиком? Если про инопланетян все-таки подумайте что-нибудь, чтобы... Если как-то фонарик, что они должны светиться. Светится что-то. А, билет... Может, билет с дырами был такой же. Ну, типа фонарик действительно светит. Фонарик? То есть ты, если не видишь, например, да, значит, что-то происходит, что-то вдруг будет. Может, 3D-очки, что вот нельзя снять. И что? Нет, ночью на открытом... Время вышло. Кто отвечает? Господин Касумов. Ну, допустим... Что в черном ящике и в чем подвох? Пусть будет фонарик, господин ведущий. Фонарик? Да. А подвох в чем? Теперь, внимание, правильный ответ. На вечерних сеансах в аквапарке Техаса показывают фильм Стивена Спилберга «Челюсти». Для остроты ощущений вместе с билетом каждому выдают «Посмотрите на экран». Круг для плавания. Ведь зрители смотрят фильм, находясь в бассейне, а в нашем черном ящике сдутый надувной круг. В этом и был подвох. 1-0 в пользу телезрителей. А 50 тысяч рублей получит Сергей Щебетов из Ростова-на-Дону. Интересы знатоков защищает директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, господин ведущий. Осталось еще двум командам проиграть телезрителям, и в финале года впервые в истории сыграет команда обладателей «Хрустальных атомов». Андрей, что вы мне посоветуете сделать, чтобы вам было приятно? Ну, господин ведущий, оставайтесь с собой, и будет приятно не только мне, но и всем окружающим. А что касается ответа на вопрос, который вы зашифровали в своем вопросе, то я считаю, знатоки должны выигрывать всегда, даже если это преграждает путь любимой команде к главному призу года. Благодарю вас. А интересы телезрителей защищает вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбикер. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, господин ведущий. На прошлой игре вы проявили несвойственную вам жесткость. Даже я готов был закрыть глаза на то, что зима – это не лед. Но вы, Дмитрий, с чем это связано? Был тяжелый день? Да нет, почему? Просто это агрегатное состояние воды, а это время года. Это в принципе разные понятия. Второй раунд. Господин Талымов, добрый вечер. На прошлой игре вы оказали помощь команде Мухина на вопросе о сыре. Как вы решились на это? Ну, мне показалось, что мне будет гораздо обиднее, если я не решусь. И поэтому, как бы, взвешивая эти две вероятности... Иван, но за столом играл ваш конкурент. Зачем было помогать? Ну, нет. Или вы полагали, что со счета 0-3 так не выберут? Нет, когда команда играет, они в первую очередь играющая команда, потом уже конкурент. Химки. Против вас играет журналист Ирина Гуляева. Современный поэт Галина Климова сравнила, казалось бы, несравнимое стихотворение с отелями. Внимание, вопрос. Что же общего она нашла у определенных стихотворений и определенных отелей? Стихотворение забываешь. В определенных стихотворениях белые стихи, например, не рифмуются. Капсульные отели. Стихи в Библии, они тоже все пронумерованы. Время вышло. Эльман Талыбов ответит, господин ведущий. Нам вот показалось, что у определенных стихотворений, как правило, если нет названия, вначале бывают три звездочки, а у трехзвездочных отелей тоже три звезды. И это объединяет трехзвездочные отели и стихотворения. Абсолютно правильный ответ. 1-1. Эльман Талыбов приносит первое очко своей команде. Третий раунд. Господин Галиакберов, добрый вечер. Вы проводите первую игру в ранге обладателя «Хрустальной совы». Вас признали лучшим игроком весенней серии этого года. Было. Денис, сегодня перед представлением вы испытывали какие-то особые чувства? Если честно, я очень надеялся, что я каких-то особых чувств как раз не испытаю, что это не будет давить. И действительно, это не давило, я почти забыл, пока вы не напомнили. Вы ведь наверняка долго ждали этого. Ну, полгода. Талдыкорган. Против вас играет медсестра Оксана Киселева. Город Талдыкорган, Казахстан. Мы не знали, что это такое. Он был нам не нужен. А теперь многие ищут в нем спасение. Расхаживают с ним. Тянут за собой часто с таким старанием, словно они бурлаки. Полвека назад это написал в своих воспоминаниях знаменитый представитель одной профессии. Внимание, вопрос. О чем это он? Телефон, может быть, с проводом. Но профессия не понятна. Режиссер какой-нибудь. Мы не знали, что это было не нужно. Микрофон. Хорошо, это певец. Без микрофона, а теперь мы не можем. А почему нет? Страховка у альпинистов, например. А давайте так, как бурлаки, то есть все-таки вот так вот. Через чемодан какой-нибудь, да, как бурлаки, если чемодан мы тянем, да. Тянем за собой. Все определенные профессии. Операторы? Если это багаж знаний. То есть, когда это появилось, ребят, люди не хотели этим пользоваться. Вот как цветное кино. Вот такого что, что, когда? Со что, где, когда связано? Багаж знаний, он до появления, что, где, когда, непонятно, для чего мы все это знаем. Звук вам не нравится? Послушайте меня. Потому что звуковое кино, когда появилось, нет, гораздо больше половека назад. Смотрите, 70-е. Нет, назад Чаплин это сказал. Нет, это 70-е. Когда-то это было не нужно. Он был нам не нужен. Микрофон. Багаж знаний. Это не определенно. Но мы знали всегда, что такое знание. Юлия Лазарева попробует. Прошу вас, Юлия. Мне кажется, что это сказал певец о микрофоне, потому что раньше пользовались певцы только человеческим голосом, нужно было иметь достаточно сильный голос, чтобы петь, и тебя было слышно. А теперь это спасение, потому что ты можешь петь с микрофоном, он усиливает твой голос, и спасение в большой аудитории. Так, Леонид Утесов написал о микрофоне. 2-1 в пользу знатоков. А сейчас, господин Касумов, передохните. Реклама на Первом канале. Уважаемые телезрители, букмекерскую компанию WinLine «Будь что, где, когда» представляет спортивный комментатор Денис Казанский. Добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. На этой неделе стартует Кубок Первого канала по хоккею. Что нас ожидает? Нас ожидают очень яркие новогодние огни, абсолютно сумасшедшие афиши «Россия-Канада». На Кубок Первого приедут кленовые листья, и это невероятно интересно перед Олимпийскими играми. И для меня большая честь этот матч, как и Кубок, прокомментировать вместе с нашим гениальным хоккеистом Игорем Ларионовым. Поэтому будет интересно. Ну и, кстати, эти игры вы можете включать в свою игру «Экспресс Экстра» от компании WinLine, где в качестве бонуса вы можете получить до 50% успеха. Так что скачивайте мобильное приложение и наслаждайтесь игрой. Благодарю вас, Денис. Четвертый раунд. Господин Авдеенко. Да, господин Ведущий. В весенней серии вы сыграли две игры подряд с разницей в неделю. А после этого пауза длиной в полгода. Лично вам тяжело дается такое ожидание? Нет, было время подготовиться. А как справляетесь? Занимаюсь обычными делами. Дмитрий, и вы, и Юлия Лазарева впервые сели за стол в декабре 2001 года. Получается, 20 лет назад. Я вас поздравляю. Это уже солидный срок. Суперблиц. Три вопроса. По 20 секунд размышления на каждый играет один знаток. Господин Касумов, кто останется за столом? Эльман Талыбов. Чтобы одержать победу в этом раунде, господин Талыбов должен ответить на три вопроса подряд. Если вам удастся ответить на все три вопроса, вы получите приз от компании Винлайн. Внимание, вопрос первый. Николай Сущенко из поселка Карагулак попросил показать вам скульптуру святого Руперта, покровителя Зальцбурга. Посмотрите на экран. Николай спрашивает, что у святого Руперта в бочонке? Прошу вас, Лиман. Ну, раз он покровитель Зальцбурга, наверное, соль. Абсолютно правильный ответ. Продолжаем суперблиц. Внимание, вопрос второй. Иван Рощупкин из Новосибирска попросил показать вам скульптурную композицию, символизирующую быстротечность времени. Она установлена несколько лет назад в австрийском городе Граце. Посмотрите на экран. Один из элементов этой композиции – лужа, а второй элемент мы от вас скрыли. Иван интересуется, что мы от вас скрыли? Эльман, прошу вас. Ну, давайте я предположу, что там снеговик. Теперь, внимание, правильный ответ. Быстротечность времени. Посмотрите на экран. В лужу с грустью смотрит снеговик. Продолжаем суперблиц. Решающий третий вопрос. Несколько лет назад был открыт музей. У него есть официальное название и есть прозвище. Прозвище связано с тем, без чего этот музей не появился бы. Лада Водилова из Владимира интересуется, как назвали и как прозвали музей, который вы видите на экране. Время вышло. Прошу вас, Иман. Как назвали и как прозвали, да? Да. У вас нет ответа. Ну, это похоже больше всего на какие-то... Не знаю, это... Птичий музей. Птичий музей. А теперь, внимание, правильный ответ. Лиман, а на что похоже здание? Ну вот если бы я понял, я бы сказал, да, не могу понять. Корабль вам не напоминает? Этот музей находится в Белфасте и называется «Титаник». А местные жители решили, что здание похоже еще и, посмотрите на экран, на айсберг, погубивший «Титаник». 2-2. Лада Лазилова из Владимира получит 60 тысяч рублей от банка ВТБ. Пятый раунд. Госпожа Лазарева. Да, господин ведущий. С одной стороны, вы самый титулованный знаток, по крайней мере, среди женщин. Три хрустальных совы, более 50 игр в клубе, многократные финалы серии и финалы года. С другой, очень занятой человек, работаете круглосуточно. Для чего вам важно играть? Мне важно играть для того, чтобы получать просто невероятные эмоции. Для того, чтобы побеждать. Это ни с чем не сравнится. А что может остановить вас в этом желании? Что может меня остановить? Я затрудняюсь с ответом на этот вопрос. Благодарю вас. Кемерово. Против вас играет школьник Прохор Шаройко из Кемерово. Вопрос снят самим телезрителем. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я нахожусь в музее-заповеднике «Томская писаница». Здесь можно найти предметы быта шорцев. Шорцы – это малочисленный коренной народ, проживающий преимущественно в горной Шории. Такой деревянный предмет у шорцев называется корчек. С его помощью они могли черпать воду, разводить ячменную муку, использовать вместо чашки. Но главная функция у него была совсем другой. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. А каково было основное предназначение этого предмета? Господин Касумов, вот ваш курчек. Для снега слишком узкая. Может быть, капывать куда-то? А может, как лыжная палка? Что-то доставать? Что-то типа класть в печь? В печь. Вставать из печи. Оно деревянное, оно в печь. Да, согласен. Природное что-то, типа как в улей засовывать, вот куда-то засовывать. Куда-то втыкать, чтобы не занесло снегом. Отмечать, какое-то. Чем-то не подходить. А может, подносить друг другу что-то? А зачем? Издалека? Да, дистанцию. А может, блюдо, если там длинный стол? Прорубь с рыбалкой еще может быть что-то похожее. Северный народ, да? Северный народ, горный. Кормить какого-то животное опасное. Опасное, но... Прикармливать кого-то, да? Какое животное? Не знаю. А если втыкается, ну так наоборот. И что? Землю. Основное предназначение. Да. Все-таки это что-то здесь должно помещаться, ребят. Что-то туда надо положить. Что, ну, что они вот так загребают? Огонь может быть вот как-то, чтобы растопить. Как факел? Угли набирать. В проруби не может быть что-нибудь? Вот как вот ножка. Время вышло. Кто будет отвечать? Дима попробует. Дмитрий Авдеенко. Прошу вас. Ну, это весло похоже на весло. Наверное, основное предназначение такое. То есть основное предназначение – это весло. Да. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Горная Шория – это Сибирь. А Сибирь – это минимум полгода снег. Внимание на экран. Данный предмет шорцы использовали в качестве руля и тормоза при спуске с горы на лыжах. Курчек зажимали между ног, держа обеими руками. Вот таким образом. Лопаткообразное расширение на конце упирали в снег, что позволяло маневрировать, совершать повороты, а также регулировать скорость и тормозить при спуске с горы на лыжах. Курчек нужен для спуска с гор на лыжах. Посмотрите. Три, два, в пользу телезрителей. А Прохор Шаройко из Кемерово получит 70 тысяч рублей от банка ВТБ. Уважаемые телезрители, до финала года у нас еще остается одна игра. Через неделю сыграет команда Андрея Козлова, которая сегодня в полном составе готовится к решающей игре. Господин Козлов, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Как играется сегодня? Команде Балаша Касумова играется, по-моему, нормально, но еще это же даже не середина игры. И четыре вопроса ребята правильно ответят, это точно. Так что они выиграют. А нам, мы же не играем, мы болеем просто за эту команду, замечательную, любимую всеми команду. Благодарю вас, Андрей. Я напоминаю, что команде Балаша-Касумова нужно сегодня выиграть крупнее, чем команде Андрея Козлова через неделю. А если обе игры знатоки проиграют, финал года выйдет сборная обладателей хрустальных атомов под руководством Александра Друзя. Шестой раунд. Уважаемые телезрители, по окончании этой игры лучшему знатоку будет вручен хрустальный атом, традиционный приз от госкорпорации «Росатом». А определит лучшего Андрей Черемисинов. Господин Черемисинов, да, телезрители интересуются, если в финал года выйдет сборная обладателей хрустальных атомов, смогут ли в нее войти обладатели хрустальных атомов из других команд участниц зимней серии? Ну, мне кажется, господин ведущий, атомы сложились удачно, и если даже коней на переправе не меняют, что же говорить о знатоках? Нет, никто не сможет. То есть состав останется прежним? Совершенно верно. Давайте посмотрим сверху. Уфа. Против вас играет менеджер Светлана Хусаинова из Уфы. Сейчас мы с вами перенесемся в Таиланд. Внимание! Необычный флаг. Жительница города Чиангмай по имени Нун придумала, как заработать при помощи такого флага. Каждый день Нун приходит на площадь перед старинной городской стеной и за небольшую плату оказывает туристам определенную услугу. Внимание, вопрос. Какого эффекта можно добиться с помощью такого флага? Ну, фотографируется. Как фильтр какой-то или видео. То есть если на этом фоне сфотографироваться. Если она размахивает им какие-то... Слушайте, она закрывает других туристов. То есть размытый фон? Да, размытый фон. Окей, то есть не видно других туристов? Да, но ты фотографируешься, когда на какой достопримечательности там лишние люди. Она этим как бы закрывает. Как это можно прикрыть? Просто фон, на фоне этого фотографируется. За тобой получается размытый Слушайте, а может быть, нельзя ориентировать что-то в Таиланде? Может быть, и вот как раз размытое. То есть, например, государственное учреждение или что-то такое. И вот типа она размахивает. Если размачивать этим эффект вентилятора. Или знаете что, там птицы собираются, она разгоняет птиц, и вот этот взлет. Эффект чего? Какой эффект? Если размытый фон, то ты достопримечательность не видно. Она выше. Итак, время вышло. Господин Касумов, очень важное решение вам нужно сейчас принять. Дима попробует. Все-таки Дмитрий Авдеенко. Ну, Балаш снова мне, да, деревянный предмет передает. Ну, мы исходили из того, что когда турист находится рядом с достопримечательностью, он, скорее всего, захочет сфотографироваться. Вот, и для того, чтобы другие туристы не попадали в кадр, она при помощи этого флага создавала эффект того, что турист один на фотографии. Господин Касумов, вы хотели, чтобы господин Авдеенко отвечал эту версию? Да. Теперь, внимание, правильный ответ. Господин Авдеенко, а у вас была еще другая версия? Птиц распугивать. Птиц распугивать. Ну, по-моему, у меня только эти две версии было. Вспугивать птиц. Что можно делать флагом вообще? Размахивать. А что делают туристы около достопримечательностей? Фотографируются. При помощи этого флага местная жительница помогает туристам сделать, посмотрите на экран, эффектные снимки. Флагом Нун распугивает голубей, и туристы получают необычные фотографии на память. 4-2 в пользу телезрителей. Да. А Светлана Кусаинова из Уфы получит 80 тысяч рублей. Но не в кадр влетает все-таки. Нет, ну как бы нет, именно в кадре влетает. Господин Касумов, давайте передохнем перед решающими раундами. Сегодня в музыкальной паузе оркестр балканской музыки «Эскеладос». В Москве 23 часа 4 минуты. Господин Казанский, да, скоро господин. Финал года. И если там окажется команда Балаша Касумова, будет нечто обыденное, традиционное. А два других претендента – это нечто новое, невиданное. Денис, вы новатор или консерватор? Ух, ну вы знаете, мне кажется, средний путь самый безопасный в этой ситуации, потому что и команда Андрея Анатольевича – это высшая лига, и команда Балаша топ-класс, ну и, конечно, команда Хрустальный Хат в блеск. Поэтому, если будет новый чемпион, это новая история. А если повторение, то это просто, ну, укрепление класса, как могу быть, кстати, сегодня в автогонках. Но новое – это всегда новое, это интересно. Как, кстати, новая программа от компании Винлайн, программа лояльности, называется она «Бонус-клуб». И там в качестве существенных бонусов вы можете получать эти самые бонусы не только за выигрыш, но и за проигрыш. Ничего иного никогда не было на букмекерском рынке. Так что сейчас самое время начать играть с Винлайн и получать эмоции. Благодарю вас, господин Казанский. Продолжаем игру. Счет 4-2 в пользу телезрителей. Седьмой раунд. Господин Николенко, Да, господин ведущий. То, что я сказал про команду Касумова, не относится именно к вам. Вы еще ни разу в финале года не играли, хотя и проводите 19-ю игру в клубе. Сергей, после 9-летнего перерыва вы вернулись в клуб и одержали 3 победы. С чем вы это связываете? Что это за всплеск такой? Связываю с командой, в которую я попал. Во всем виновата команда. Почему же виноват? Москва. Против вас играет предприниматель Руслан Гулиев из Москвы. Господин Касумов. Да, господин ведущий. Напоминаю, что во время просмотра видео обсуждать вопрос нельзя, иначе очко получит телезритель. Внимание на экран. Переведу. 25 лет мы продержались, но... Внимание, вопрос. С какой целью японская компания по производству мороженого несколько лет назад выпустила этот ролик? Брать молодежь. Цену подняли. Да, подняли цену. С 60 до 70. Они очень долго держали. Они извиняются таким образом. Они извиняются за то, что нам пришлось. Хорошо, что еще может быть, если не цена? Что еще? Это может быть средний возраст вот этих вот людей. Да, даже так. Ну тогда окей. Тогда похоже. Хорошо, да. Ну, господин ведущий. Вы готовы отвечать? Да, с вашего позволения тут... Посреди минуты мы узнали, что мы все-таки знаем эту историю. А, придумал Эльман, но историю знает Сереж, поэтому Эльман ответит. Господин Талыбов, прошу вас. Так, они, эта компания извиняется в данном видео за то, что им пришлось поднять цену на свое мороженое с 60 до 70 йен. То есть они держались 25 лет, цена была 60, и вот, наконец-то, им пришлось поднять цену. А 10 йен, господин Талыбов, это примерно 6 рублей. 4-3. Восьмой раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите сыграть против знатоков в 2022 году, присылайте ваши вопросы по электронной почте, либо по почте. Либо просто заполните специальную форму на сайте tvigra.ru. Господин Брэвитбитер, какую команду знатоков телезрителям выгоднее получить соперники в финале года? Да любую. Вы с любой командой справитесь? Конечно. Вот тут это, по-моему, это настолько самоочевидно, что даже плоско. Одинцова. Против вас играет алгоритмист Алексей Краснов, город Одинцово, Московская область. Спонтанное деление ядер урана было впервые обнаружено ленинградскими физиками в 1939 году. Но им еще предстояло убедиться, что эффект не связан с внешними факторами. Внимание, вопрос. Почему для подтверждения своего открытия молодым ученым пришлось поехать в Москву? Северное сияние. Может быть, с этим связано? Белые ночи. Ну да, свечение белой ночи. Чего не было? А чем еще? Это было в Москве. Чем они отличаются? Метро. Метро было. Метро спуститься, да. Не было метро, правильно? Тогда еще не было. Тогда еще не было. Они же метро спустились. Там видят внешних воздействий из космоса. Да, да, да. В Питере не могли. А в Москве уже, конечно, было ветро. Что еще? Что еще может быть? Чем еще отличается? Где это можно сделать? Давайте еще подумать. Стояло. То есть они там поехали проверять. Это я понял. там какой-нибудь океан. Ну, метро понятно. Я думаю, потому что их не обвинили, например, в чем-то, в какой-то предвзятости. Не, ну, скорее... Хорошо, ничего не грязно, это не... Почему нельзя в помещение войти какое-то, ребят? Почему в метро? Нет, должно быть очень толстое. Нужно прям очень глубокий холодильник. Уран делится, выделяется радиация, есть еще фоновая радиация от солнца. Тогда можно не в Москву, а куда-нибудь еще поехать. Ну, метро 39-й год, Москва. Да, про метро понятно. Господин ведущий, Эльман Талыбов попробует. А теперь прошу вас, Эльман. Нам показалось, что им для дополнительных тестов нужно было бы что-нибудь вроде метро, потому что им надо было опуститься под землю и убедиться, что не будет никакого внешнего воздействия. В Санкт-Петербурге, ну, в Ленинграде тогда еще не было метро, а в Москве уже было метро, и там можно было провести дополнительные исследования. Ученые подтвердили свое открытие на станции московского метро «Динамо», в то время самый глубокий. Лишь под землей находится место, свободное от космического излучения. Поэтому физикам и пришлось ехать в Москву. 4-4. Девятый раунд. Господин Касум, есть ли какие-то вопросы, за которые вам сегодня обидно? Мог бы счет быть другим? Ну, вот первый вопрос, наверное. Подвох, мы не поняли, что за подвох. Была у команды версия, хотя, правда? Хотя вот Диме еще обидно из-за птиц. Да, и с голубями тоже обидно. Такая красивая придумка, да. И все-таки не выбрали. Ну, посмотрим. Сергей Фасад. Против вас играет экономист Анна Хохунова, город Сергиев Посад, Московская область. Господин Галиакберов, послушайте. Несколько лет назад на заседании Генеральной Ассамблеи Европейского Союза метеоролог Хелен Мюри читала доклад об уникальном природном явлении – перламутровых облаках. Образуются они крайне редко и в очень специфических условиях. На высоте около 20 километров и при температуре минус 80 градусов. Перед самым рассветом или после заката. Хелен Мюри предположила, что более 100 лет назад такие облака можно было увидеть вот в этом месте. Посмотрите на экран. Внимание, вопрос. Почему она сделала такое предположение? Досрочный ответ, господин ведущий. Досрочный ответ. Кто отвечает? Денис. Денис Галиакберов. Прошу вас, Денис. Да, давайте со мной начали говорить и продолжим. Потому что, по ее мнению, такие облака запечатлел Эдвард Мунк на своей картине «Крик». Хелен Мюри предположила, что более 100 лет назад на этом самом месте увидел подобные облака. Посмотрите. Эдвард Мунк. И запечатлел их на своей картине «Крик». 5-4 в пользу знатоков. А Денис Галиакберов приносит дополнительную минуту на обсуждение для своей команды. Десятый раунд. Уважаемые телезрители, скоро решится, будет ли команда Балаша Касумова претендовать на выход в финал года или прямо сегодня сойдет с дистанции. Чтобы обойти команду Александра Друзья, вам достаточно выиграть с любым счетом. Но чтобы усложнить задачу команде Андрея Козлова, лучше бы господин Касумов вам ответить на следующий вопрос. Правильно. Стараемся, господин ведущий. Килкул. Давайте попробуем. Против вас играет финансист Татьяна Грапельман, поселок Килкул, Ирландия. Внимание! Абба. Костюмы знаменитой шведской группы Абба были довольно дорогими и весьма эксцентричными. Никогда на сцене не были одеты ужаснее. Мы выглядели как сумасшедшие, вспоминал участник группы Бьори Ульвиус. Но это был не столько стиль, сколько экономия. Внимание, вопрос. Какую выгоду извлекала группа из своих необычных костюмов? Они их потом продавали, они не использовали. Они использовали по одному разу, да, и потом продавали. Почему экономия? Они так точно оправдывали свои, они так точно оправдывали свои контракты. То есть, что мы действительно потратились на костюмы. Экономия — это когда ты что-то не тратишь, а не что-то зарабатываешь. Это как-то вот складывается. А, налоги. Налоги, да. На налогах экономили. Они показывали в налоговых декларациях, что смотрите, на что мы тратим. Очень много костюмов, да, у них. И как бы меньше, а он такой. Ну, а нет, может, типа траты у тебя есть, соответственно, ты зарабатываешь меньше и платишь меньше налогов. Еще что еще может быть? То есть разницу, они там косты писали. Это может быть как-то с этим, с телевидением еще. Черно-белое было, потом цветное телевидение. Да, на выступлениях, концертах все-таки живые. На прокат брали. Они точно, ну то есть они точно показывали, что смотрите, мы действительно покупаем все время новые костюмы. А может, они действительно прокат брали? Ну, похоже. Нет, они покупали. Что? Наверняка же на налогах экономили. Ну, они скорее не покупали, а шили на заказ. Ну, зачем на заказ? Просто очень много тратили, и в налоговых декларациях указывали расходы. Так, время вышло. Господин Касумов, напоминаю, что у вас есть дополнительная минута. Эльман ответит. Господин ведущий, могу попросить повторить формулировку вопроса? Какую выгоду извлекала группа из своих необычных костюмов? Я думаю, таким образом они экономили на налогах, они показывали в своих, ну, то есть в налоговых декларациях и налоговым службам, как, что они тратят деньги на костюмы, 100% тратят, потому что у них они всегда разные, всегда новые, всегда необычные, да. И, соответственно, это как бы попадало в расходы. И таким образом можно было сэкономить на налогах. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Талык, по шведскому законодательству стоимость костюмов, непригодных для повседневной жизни, можно было включать в расходы. Они экономили на налогах. 6-4 в пользу знатоков. Счет становится 6-4 в пользу знатоков. Команда Балаша Касумова одерживает победу над телезрителями и становится главным претендентом на выход в финал года. Вот имена победителей. Дмитрий Авдеенко, Денис Галиаперов, Юлия Лазарева, Сергей Николенко, Эльман Талыбов и капитан команды Балаш Касумов. Господин Черемисинов, да, кто из знатоков был сегодня лучше? Прошу вас. Эльман Талыбов. Господин Талыбов, поздравляю. Хрустальный атом ваш. Господин Брейтенбитер, а кто получит приз за лучший вопрос? Лучший вопрос. Мальчик Прохор Шарейко из Кемерово с корчегом и с маневрами. Прохор Шарейко получит еще 150 тысяч рублей от банка ВТБ. 190 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года на специальный вклад банка ВТБ. Теперь в призовом фонде 1 980 000 рублей. Уважаемые телезрители, четвертую игру зимней серии смотрите в следующее воскресенье, 19 декабря, 22 часа на Первом канале. Против телезрителей сыграет команда Андрея Козлова. А эта игра закончена. Спасибо вам большое за игру. А сейчас на Первом канале «Короли» – документальный фильм о легендах бокса, третья серия.